Хроника ТАСС. Декабрь 1942 года. 4-го. В Магнитогорске зажжена крупнейшая в Европе новая домна объемом в 1340 кубических метров. 13-го. Сообщение Совинформбюро о трофеях советских войск и потерях противника под Сталинградом. Взято в плен 72 400 вражеских солдат и офицеров. Убито более 94 000. 16-го. Объявлено, что в Афинах умерло от голода 100 000 человек, и что в Греции против оккупантов ведут борьбу 30 000 партизан. 22-го. Советские войска в районе Среднего Дона продолжают успешно развивать наступление, преследуя отходящие в беспорядке разбитые немецко-фашистские войска. 27-го. Английский король выступил по радио с обращением к народу Англии. Армия Советского Союза нанесла противнику потрясающие удары, действия которых на физическое и моральное состояние германского народа трудно измерить. 28-го. Советские войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать наступление. Близился год решающих побед, 1943, в котором юнгам уже предстоит сражаться за родину. Зимний день на Соловках краток, зато хорошо спится юнгам под сполохами полярного сияния. Зима, зима. До самой трубы завалило кубрики снегом. Тепло и уютно под глубоким снежным одеялом. Выбежишь утром в одной тельняшке, плевать, что полярный круг рядом, припустишь километра три по большаку, и так славно потом вернуться в жилище, ставшее уже родным. Началась негласная борьба юнг за первенство в учебе. Никто не желал плестись в хвосте, на шкентеле, как говорят моряки. Велась отчаянная борьба за каждую пятерку. Савке пришлось немало потягаться, ибо соперники обнаружились опасные. Коля Поскочин, Джек Баранов, да и Федя Артюхов из троечников перепрыгнул в прочные четверочники, наступал на пятки отличникам. Поскочин, правда, давал в учебе перебои, увлекался посторонним. Обложится книгами, забыв обо всем на свете, и запустит занятия. Недавно он заболел Рембрандтом. Вызывался на погрузку хлеба, в страшную стужу его мотало на грузовике до пекарен Кремля. Зато из библиотеки гарнизона привозил книги, каких не достать в Саватеве. Кончилось это увлечение тем, что в простенке между нарами Поскочин приколотил репродукцию с рембрандтовской Данаи. Росомаха отнесся к ней с подозрением. Что это? Никак раздетая. И не стыдно ей? А древний мир вообще не стыдился наготы. Ты уверен? Ну ладно, пускай висит до лейтенанта. Лейтенант Кравцов к Рембрандту относился с почтением. Но голых вешать в кубрике никак нельзя. Она же не голая, товарищ лейтенант. С чего вы взяли? Поскочен, я ведь не слепой. Голые бывают в бане, а в искусстве, товарищ лейтенант, бывают только обнаженные. Большая разница. Кравцов отодрал Данаю от стенки и утащил к себе. «Ты лучше не спорь», — сказал он Коле. «Может, она и обнаженная, но как бы не нагорело нам отплетать дело». Вокруг зима, тишь, глухомань. Под лютым морозом в полное безветрие не колыхнется елка. Ни одна искорка не упадет с ее ветвей. Письма от мам летают к юнгам самолетом. Юнги никуда не улетают, сидят и зубрят. В роте радистов живет тюлень. Еще молодой, его держат в корыте. Хозяйственные бацмана завели себе кота. каждый вечер идет перепалка из-за того, с кем Васька будет спать. Рулевые